Дома, когда умер отец, показались еще ниже, душными, закопченными. Домового за печкой уже не было, а запах кож напоминал таинственное детство. Она вошла в дом, как луна в ночь. Старший приказчик бульдогом принес просаленные бухгалтерские книги, а жандармы прикатили крысами, шарили, шуршали, арестовали за Петербург. Ни с домом, ни с бухгалтерией, ни с крысами примириться нельзя. Никогда. Кричать громко право дала красота, и тюремные коридоры стали петербургской прямолинейностью, где луну никогда и никак не потушить. Эхо у Арины Арсеньевой и тоже все шахматно верно. И кожевенные заводы, ими пахнет детство, нужны для Красной Армии, их необходимо пустить. Годы у женщин сменяют солнечность лунностью. 17-летняя обильность к 30 годам — тяжелое вино, когда все время было не до вин. И эти места и леса, все Поволжье, я знаю доподлинно. На солнце от зелени ни кленов, свет зеленоват, расплавляется воздух. Никульев заметил, в зеленом свете такие стали синие венки на белках Арины, а зрачки уходят в пропасть, и показалось, что из глаз запахло дубленой кожей. В контору вошли трое — мужик, баба, паренек-подросток. Мужик неуверенно сказал: «Честь имею явиться. Второй после Кузи лесник, с 11-го кордону, Егор Нефедов. А это моя жена Катя, а это сын Васятка». Лесника перебила жена, заговорила обиженно: «Ты, барин, Кузе сказал, что с моряшей исть хочешь. Как хотишь, твоя барская воля, а то можно и у нас. Не хуже, чай моряшки. Мы избу строим. Муж мой маломошный, грызь у него, мы искодом. Как хотишь, твоя барская воля. У моряшки ведь трое малолеток, мал-мало меньше. А нас всего трое». Катя подобрала губы, руки уперла в боки, воинственно выжидая. Никольев сказал: «Ступайте с Богом, буду знать». И Арина Арсеньева заметила в солнце. Синяя бритая кожа скул и подбородка Никульева тверда, крепка. Арина сказала тихо, с горечью: «Вы знаете, когда влазины бывают, влазины — это так называется новоселье, ведь до сих пор крестьяне у нас вперед себя пускают в избу петуха и кошку, а потом уже идут люди, и надо, по поверью, входить ночью в полнолуние. Ночью же и скотину перегоняют. И до рассвета в ту ночь хозяйка-баба, голая, дом обегает три раза. Это все для домового делается». Глава первая. Ночи, дни. Спросить Олесе моряшу, Катяшу, Кузю, Егора расскажут. В лесах по суземам и раменьем живет леший, ляд. Стоят леса темные от земли до неба, и не оберешься всевозможных моряшиных фактов. Темной стеной стоят леса. Человек по раменьям с трудом пробирается. В чаще все замирает и глохнет. Здесь рядом с молодой порослью стоят засохшие дубы и ели, чтобы свалиться на землю, приглушить и покрыться гробяною парчою мхов. И в июльский полдень здесь сумрачно и сыро. Здесь даже птица редко прокричит. Если же со степей найдет ветер, тогда старцы дубы трутся друг о друга, скрипят, сыплют гнилыми ветвями, трухой. Кузе, моряше, Катяше, Егору здесь страшно, ничтожно, одиноко, бессильно, мурашки бегут по спинам.